Глава 18. «Вставай!» — бесстрастно приказывает Скотт. Я продолжаю лежать на двух сдвинутых вместе матах, раскинув в стороны руки и тяжело дышу. Глаза закрыты, а все мышцы ноют от усталости. До ушей доносится звук выстрела, потом почти сразу же второй. Это Брэндон тренирует Британи в соседнем помещении. С трудом разлепляю губы и говорю едва слышно. «Дай передохнуть, изверг». Ответа не получаю. Пытаюсь восстановить дыхание. Тренировка, точнее, мучение, продолжается уже несколько часов, и конца ей не видно. Сержант явился к нам в квартиру и разбудил меня ни свет ни заря. Полусонным сознанием мне удалось уловить что-то типа: «Раз я располагаю кучей свободного времени, значит, большую его часть буду проводить на тренировках». Когда Скотт вытащил мое вяло сопротивляющееся тело из постели, а потом и из квартиры, то, толком ничего не объяснив, чуть ли не силком сопроводил в зал. Сказал лишь, что это распоряжение Джареда. А на вопрос, почему Брит не с нами, объяснил, что она, в отличие от меня, не наказана и теперь будет тренироваться отдельно. Британи и Брэндон явились 3 часа спустя и сразу же отправились в тир, а Скотт тем временем уже сотни миллионов раз повалял меня на матах. «Эмили!» Строгий голос Скотта действует на нервы. Открываю один глаз и смотрю на в упор уставившегося на меня сержанта. На вид Скотту лет 25. Его светлые голубые глаза ярко выделяются на загорелом лице, а кривой белый шрам над правой бровью придает ему хулиганский вид. Вот только вечно угрюмое выражение все портит. «Ну что тебе 2 минуты жалко?» спрашиваю, раздраженно вздыхая, отчего мышцы живота отзываются болью. «Ты лежишь уже 7», — отрезает военный, сурово глядя мне в глаза. Еще раз тяжело вздыхаю, о чем тут же жалею, и, вяло поднимая руку, протягиваю ее Скотту. Сержант недолго смотрит на нее, потом принимает и рывком ставит меня на ноги. Перед глазами темнеет, и я опираюсь на военного, хватая ртом воздух. «Что с тобой?» — спрашивает он, поддерживая меня. Секунду кажется, что в его голосе звучит беспокойство. Но когда в глазах проясняется, и я смотрю на него, то не вижу ничего подобного. «Я устала», — резко отвечаю я. «Возможно, гемоглобин снизился. Мы ведь даже не завтракали». Военный равнодушно кивает и смотрит на часы. «Через полчаса пойдем на завтрак», — говорит он, и тут же без паузы велит. «А пока в стойку». «Погоди», — прошу я, лихорадочно соображая, что бы такого спросить, чтобы выгадать немного времени. На ум приходит только одно. «Почему вы с Брэндоном не сказали, что работаете на Джареда?» Скотт как-то странно смотрит на меня, после чего задает встречный вопрос. «А тебя не смутило, что мы вместе с ним приходили к вам домой за доктором Грантом?» Хмуро смотрю на парня, пытаясь вспомнить то утро. Бесполезно. То есть я, безусловно, помню Джареда, который вел себя как грубиян, когда пришел за папой, а также я помню, что он был не один. Но вот лица тех, кто был с ним... В памяти не всплывает ничего. То есть, получается, я уже встречалась с Брэндоном и Скоттом до того, как оказалась у аномалии. Просто этого не помню. Вот же. Единственное, что мне удается произнести. Скотт качает головой и мимолетно улыбается, но, возможно, мне это только показалось. «Все ясно», — говорит он и подталкивает меня к матам. «В стойку». И все начинается заново. Я падаю, поднимаюсь и снова падаю. Меня злит проклятая беспомощность, с которой я выступаю против натренированного бойца. Прекрасно осознаю, что за несколько тренировок никто не научится быть Рэмбо. Но Скотт, видимо, считает иначе, потому что более требовательного и жесткого учителя у меня еще никогда не было. Как и обещал Скотт, мучения прекращаются через полчаса, когда в зал заглядывает Брэндон и зовет нас в столовую, что сделали в кафетерии при спортивном комплексе, где мы и занимаемся. В очередной раз поднимаюсь с мата и собираю рассыпавшиеся по плечам кудряшки в неряшливый хвост. Время 9 утра, а я уже совершенно разбита. Смотрю на Британи, что маячит за спиной Брэндона. На лице подруги читается нетерпение. Едва подавляю стон. Я совсем забыла, что Брит начнет допрос, как только мы встретимся. Надеюсь только, что при нашем конвое она не будет наседать слишком уж рьяно. «Идём», — бросает Скотт через плечо, направляясь на выход. «Мне нужно в душ», — протестую я. Военный останавливается и оборачивается только верхней половиной тела. 20 минут на прием пищи и столько же на отдых. После возвращаемся сюда», — спокойно сообщает он. «Времени на душ у тебя нет. Сходишь после тренировки». Не моргая, смотрю на него, а внутри поднимается такая ярость, что я не сдерживаюсь и сжимаю руки в кулаки. Скотт бросает на них равнодушный взгляд, потом смотрит мне в глаза. «Время, Эмили». «Идём». Цежу сквозь зубы и сердито топаю в сторону двери, хотя каждое движение отдаётся болью. Обхожу военного, молча хромаю мимо Брэндона и мрачно смотрю на Брит, мысленно давая понять, что не расположена к разговору. Я устала, от меня воняет, а еще проклятые волосы все время норовят выбиться из хвоста и прилипнуть к вспотевшему лбу и шее. Но Брит не внимает моему мысленному сигналу. «Какая муха его укусила?» Склонившись ко мне, вполголоса спрашивает она, когда мы отходим на несколько шагов от идущих позади военных. «О, я знаю имя этой мухи. Голубоглазой, скуластой и с самым скверным характером, какой только встречался на моем жизненном пути. Чтоб тебя, Джаред Купер!» Но вслух я бурчу. «Не знаю». Британи не останавливает мой нерасполагающий к разговору тон. «Как прошло свидание?» — любопытствует она. При воспоминаниях о Мейсоне, нашей безрассудной выходке, тюремной камере и неожиданном мимолетном поцелуе в груди разливается приятное тепло, пусть и слабо, но разгоняющая усталость. Быстро смотрю через плечо, не имея ни малейшего желания говорить об этом при конвое, поэтому отвечаю коротко и твердо. «Хорошо». «Хорошо?» — скептически переспрашивает Британи. «Судя по тому, что ты, вопреки всем своим вчерашним заверениям о том, что между вами ничего не будет, не ночевала дома, должно быть что-то большее, чем просто хорошо». «Я ночевала дома», — устало говорю я. «Когда я вернулась, ты уже спала, и Скотт поднял меня в 5 утра». «Я ждала тебя до 1:30», — задумчиво сообщает Брит. «Во сколько же ты вернулась?» На некоторое время задумываюсь. «Джаред и Джексон забрали нас из полицейского участка примерно в это же время. Пока мы доехали, пока нас отчитали, а потом появились люди из другого мира. Я в то время вообще не смотрела на часы, но, думаю, прошло не меньше 1,5–2 часов». «Около 3», — говорю я, и толкаю стеклянные створки дверей, ведущих в столовую. Время завтрака давно миновало, поэтому в помещении никого не обнаруживается, разумеется, кроме работников столовой. Идем к раздаче, получаем свою еду и отходим к ближайшему столу. Мы с Брит садимся по одну его сторону, Скотт и Брэндон — напротив. Едим молча. Против воли снова прокручиваю все события минувшей ночи. Вспоминаю Картера Стрэнджа с его необычными и весьма странными глазами, а также то, что мужчина рассказал о Хакатуре и обо всем остальном. «Это еще кто?» — шепотом спрашивает вдруг Британи, глядя через плечо в сторону входной двери. Медленно оборачиваясь и тут же прикипая взглядом к объекту моих сиюминутных размышлений. Картер входит в столовую и быстро оглядывает помещение. Вместе с ним Джаред, лейтенант Дигори и его отряд, что рассредотачивается по столовой, а также, скорее всего, люди Стрэнджа. Почему «скорее всего»? Да потому что все мужчины одеты в простую одежду. Никаких масок, курток с капюшонами, брони и оружия. Сейчас они обычные люди. Быстро оглядываю их, чтобы еще раз убедиться в верности своих суждений. Вчера, одетые в броню, они казались мощными, я бы даже сказала, огромными. Сейчас ничего этого нет, они нормальные. Вновь смотрю на Картера. Он чуть выше и худее идущего рядом Джареда. Черная футболка с коротким рукавом свободно сидит на теле, открывая подкачанные руки. На лице застыло нечитаемое выражение, а черные в крапинку глаза внимательно осматривают все вокруг, пока не останавливаются на мне. На секунду его брови сходятся к переносице, после этого он скупо кивает мне и переводит внимание на Брит. Мгновение пораженно смотрю на лицо Картера, что потерял к нам интерес и уже о чем-то спрашивает Джареда. «Он кивнул мне?» Понятия не имею, что это должно означать. Перевожу взгляд на Джареда. Он как раз прожигает во мне дыру своими ледяными глазищами. Стискиваю зубы и собираюсь отвернуться, но взгляд перемещается на парня, идущего по другую сторону от Картера. Он сосредоточенно слушает разговор своего главаря и того, кого мы должны считать своим. Темно-русые волосы в беспорядке, серые глаза внимательно оглядывают столовую. Парень резко переводит взгляд на меня, и его полные губы изгибаются в кривоватые улыбки, а на щеках появляются ямочки, которые делают его до безобразия милым. Вся компания как раз проходит мимо нас, поэтому сероглазый говорит достаточно громко, так что его слышат все присутствующие. «Привет, кудряшка!» От неожиданности не нахожу ничего лучше, чем растерянно кивнуть, а после отворачиваюсь. Скотт и Брэндон поднимаются, чтобы поприветствовать своего командира, но Джаред взмахом руки и кивком головы показывает им, что сержанты могут сесть. Новоприбывшие уходят к раздаче, а Брит склоняется к самому моему уху и довольно громко шипит. «Кто это такие? Ты их знаешь?» «Ну и что я должна на это ответить? В двух словах и не расскажешь о том, кто такие эти незнакомцы и как они тут очутились». Вопросительно смотрю на Брэндона, но тот неопределенно дергает подбородком, мол, разбирайся сама. «Потом расскажу». Нетерпящим возражения тоном говорю Брит. «Сейчас у меня нет никакого желания рассказывать эту историю. К тому же, мужчины, отойдя от раздачи, садятся за соседний стол прямо напротив нашего. Возможно, удастся послушать, о чем они будут говорить». Упираюсь взглядом в спины Джареда и севшего рядом с ним Картера. Но они прерывают разговор, отчего я с досадой вздыхаю. А вот сидящий напротив них сероглазый с улыбкой смотрит в нашу сбрит сторону. Вновь вздыхаю, и, чтобы не привлекать к себе внимания, опускаю голову и упираюсь взглядом в свою почти пустую тарелку. «Эмили!» — не сдается Брит. «Не сейчас!» — шиплю я и крепко стискиваю ладонь подруги под столом. Разговор между Джаредом и Картером возобновился, и я хочу наглейшим образом подслушать. Не поднимая головы, направляя взгляд мимо Скотта в сторону говорящих. «Насчёт периметра я понял», — задумчиво произносит Джаред. «Посмотрим, что можно с этим сделать. Ты говорил, что понадобится кое-что еще?» Картер поднимает чашку с дымящимся напитком и делает небольшой глоток, только после этого кивает. «Верно. Нам нужна будет приманка. Приманка». Лишённым эмоций голосом повторяет Купер и просит. «Поясни». Картер отвечает с невероятным спокойствием, будто обсуждает погоду. «Мы заметили, что хакатури, входящие в силу, острее реагируют на женщин, чем на мужчин. Насколько я понял, на охране вашего периметра женщин нет?» «Верно», — отвечает Джаред. «Но с этим могут возникнуть проблемы». «Какие?» Без особого интереса уточняет пришелец, продолжая невозмутимо поглощать свой завтрак. Джаред вздыхает, и у меня складывается ощущение, что он не хочет отвечать на этот вопрос, но тем не менее он признается. «Внутри периметра нет женщин-военных. Все они работают на других объектах. Есть только группа ученых, но они занимаются вопросом закрытия портала, что сейчас в приоритете. А гражданских я до границы не допущу». Некоторое время мужчины молчат, после чего в разговор встревает сероглазый. «А как же кудряшка?» — вдруг спрашивает он. Против воли резко вскидываю голову, пересекаясь с его насмешливым взглядом. Картер оборачивается и оглядывает меня без особого интереса, после чего отворачивается и совершенно неожиданно заявляет. «Может подойти». Сердце подскакивает к горлу. «О чем они вообще?» «Внезапно мне уже не хочется слушать их дальнейший разговор и отлынивать от тренировки. Я лучше еще 1000 раз упаду на маты и с трудом встану на ноги, чем буду приманкой». «Для кого?» «Ясно, для кого». «Исключено». Тут же отрезает Джаред, и в этот момент я чувствую к нему небывалую благодарность. «Она ведь не из гражданских», — продолжает гнуть свою сероглазой. «Иначе ее не было бы ночью возле портала». «Что еще за портал?» — шепчет Британи, но я не обращаю на нее внимания. «Эмили в этом участвовать не будет», — твердо говорит Джаред и поворачивается в нашу сторону. «Скотт, вы закончили?» Янг тут же поднимается с места и жестом призывает меня сделать то же самое. Стою, но уходить не спешу. «Ты усложняешь задачу нам всем», — уверенно произносит главарь пришельцев. «Николас прав. Девушка может нам подойти. К тому же ей не придется выходить за границу. Она будет под защитой как ваших, так и моих людей. Хакатури одуреют от ее запаха и будут рваться к ней, позабыв обо всем остальном. Это идеальный шанс разделаться с ними легко и быстро». Джаред задумывается, И я стою, затаив дыхание, в ожидании его вердикта. Меня вот слова Стрэнджа вообще не убедили. Надеюсь, Купер тоже останется непреклонным. Но когда он заговаривает, то произносит совсем не то, что я хотела бы услышать. «Скотт, возвращайтесь на тренировку». «Есть, сэр», — говорит Скотт и добавляет для меня. «Идём». Подхватываю со стола поднос и следом за хмурой Британи, сержантами Янгом и Одли отношу грязную посуду к специальной стойке. После этого сразу же направляемся в сторону выхода. Прохожу мимо стола, за которым собралась вся компания пришельцев с Джаредом во главе. Смотрю прямо перед собой, обдумывая только что услышанный разговор. «Эмили!» — окликает меня сероглазый. На ходу оборачиваюсь и натыкаюсь на широкую белозубую улыбку. Приподнимаю правую бровь, ожидая, что он мне скажет. И он говорит, продолжая скалиться. «Ещё увидимся!» Едва удерживаюсь от того, чтобы не показать ему неприличный жест. Он ведь не местный. Ещё примет это за признание в любви. Никак не отреагировав, отворачиваюсь и выхожу из столовой. Пока мы возвращаемся в сторону пыточной, Британи не выдерживает. «Кто-нибудь объяснит мне, что это за люди? И что с глазами у того, который сидел рядом с Джаредом?» Никто ей не отвечает, поэтому девушка сердито пыхтит. «Эмили!» — теряя терпение, восклицает подруга, не скрывая усталости в голосе. «Брит, я расскажу тебе, но чуть позже». «Ладно». Недовольно бурчит она, но на этом не останавливается. «Брэндон, я ведь только сейчас поняла, что действительно ни разу не видела здесь женщин военных. Где они все?» Брэндон тихо вздыхает. «Заняты на других объектах». «Да ладно», — не скрывая сарказма, произносит она. «Что за объекты?» «Зоны для эвакуированных», — обречённо признаётся сержант, скорее всего, мечтая, чтобы она хоть ненадолго замолчала. «Там полно работы». «Понятно. А...» Брэндон перебивает. «Британи, давай не сейчас». Она обиженно поджимает губы, но замолкает. В этот же момент расходимся по разным залам. Брит и Брэндон уходят в тир. Мы со Скоттом возвращаемся в пыточную. Как и обещал, он даёт мне 20 минут на отдых, а после вновь валяет по матам, как тряпичную куклу. Как ни стараюсь, не могу сосредоточиться на тренировке. Скотт, конечно же, всё замечает. И выговаривает мне за это строже прежнего. Вот только толку от этого чуть меньше, чем никакого. Несколько часов спустя чувствую себя выжатым лимоном. После тренировки по самообороне Скотт заставил меня стрелять по мишеням как из пистолета, так и из арбалета. В сторону дома мы двинулись намного позже, чем ушли Британи и Брэндон. Но я хотя бы приняла душ там же, в спорткомплексе, ненадолго почувствовав себя живой. На подходе к зданию Скотт вырывает меня из мыслей. «Когда придём, сразу же начинай собирать свои вещи. Я зайду за тобой через час». Вымученно выдыхаю. Я совсем забыла про переезд. А ещё вот прямо сейчас, в этот самый момент, мне вообще не хочется никуда идти. Британи не даст мне покоя. А единственное, чего я сейчас хочу, — это тишина. А ещё сон. Хочу упасть лицом в подушку и заснуть до завтрашнего утра. Вряд ли моё желание исполнится. «Куда мы переезжаем?» — спрашиваю я. «На 9-й этаж», — тут же говорит Скотт. «Там есть незанятая трёхкомнатная квартира». Безразлично кивая, дожидаюсь, когда сержант откроет входную дверь, и захожу в здание, сразу же направляясь к лестнице. Вскоре уже открываю дверь квартиры, что до этого делила с Британи. Скотт уходит в апартаменты напротив. Первое, что замечаю, закрыв за собой дверь — Британи. Она нетерпеливо расхаживает по гостиной. Останавливаюсь на пороге, а подруга замирает посреди комнаты. «Что случилось?» — спрашиваю я. Она одновременно с этим восклицает. «Ну, наконец-то!» «Брит!» — устало говорю я, но она не даёт мне продолжить. «Не смей откладывать этот разговор, Эмили Грант! Если я не получу ответов прямо сейчас, то взорвусь к чертям! Я целый день ждала!» Обречённо опускаю плечи и кивком указываю на свою спальню. «Ладно, идём. Расскажу всё, пока буду собирать вещи». «Что?» — изумляется Брит. «Куда мы едем?» «Никуда. И не мы, а я». Слегка повышаю голос, чтобы не дать ей задать кучу новых вопросов. «Я всё расскажу, только обещай не перебивать». Британи несколько секунд раздумывает, потом медленно кивает. «Ладно. Переходим в мою спальню». Достаю с нижней полки в шкафу свою сумку и начинаю собирать в неё вещи, передвигаясь по комнате, как сонная муха. Все мышцы ноют и просят отдыха, но я приказываю им заткнуться хотя бы еще на час. Как только я окажусь на новой жилплощади, сразу же упаду отдыхать. Постепенно рассказываю Британи обо всем, что произошло вчера, о том, что поведал мне Мейсон, о нашем недосвидании, о полицейском участке, отповеди Джареда, разговоре с Джексоном. Потом беру небольшую паузу, прежде чем вывалить на Брит информацию о пришельцах, появившихся из другого мира, и Хакатуре, а также обо всем остальном. После того, как я замолкаю, Брит какое-то время сохраняет непривычную для нее тишину и задумчивость. «Так значит, те красавчики из столовой — пришельцы?» Я вздыхаю. Я даже не заметила, как выглядят остальные, ведь все мое внимание было приковано к Картеру и тому, кого он назвал Николасом. Но в этом вся Брит, и в какой-то степени я рада. Надеюсь, что она больше не вернется в хандру по Брайану. «Именно так», — говорю я. «Ты собралась?» — внезапно меняет тему подруга. Окидываю взглядом все свои сумки, что стоят в изножье кровати. «Да». «Тогда идем, я тоже соберу вещи». «Что?» «Брит, тебе не обязательно съезжать отсюда и селиться в одной квартире с двумя мужчинами, что будут следить за мной днем и ночью по приказу Джареда. Возможно, с тебя вообще снимут надзор». «Я иду с тобой», — твердым тоном заявляет подруга. Слабо, но со всей благодарностью улыбаюсь ей. Мы переходим в ее комнату и быстро собираем те немногие вещи, какими она успела здесь обжиться. Когда уже заканчиваем, в квартиру без стука заходят Скотт и Брэндон. Последний удивленно смотрит на сумку Брит и спрашивает, остановившись в дверях ее комнаты. «А ты куда собралась?» «С вами», — с вызовом говорит она. Брэндон качает головой. «К вечеру к тебе приставят сопровождающего, который, помимо всего прочего, будет заниматься твоими тренировками. А как это влияет на то, где я буду жить?» — спрашивает подруга и, не дав Брэндону даже слова вставить, заканчивает. «Вот именно». Она вручает сержанту свою сумку и выжидательно смотрит на него. Тот закатывает глаза, но молча идет в мою спальню и подхватывает сразу две сумки. Еще две берет Скотт, оставляя рюкзак на меня. Выключаем везде свет, выходим из квартиры, запираем ее и направляемся к лестнице. Поднимаемся на 9-й этаж и подходим к квартире 61. Чувствую, как подрагивают мышцы ног после недолгого подъема. Мне нужен отдых. Срочно. Оказавшись внутри, бегло осматриваем обстановку. Нам с Брит достается одна спальня на двоих, зато это самая большая комната в квартире. Пока подруга уходит на кухню, чтобы проверить, чем можно перекусить, потому что до ужина еще часа два, я берусь разбирать сумки, но почти сразу же отвергаю эту затею. Падаю на кровать и закрываю глаза. Бессонная ночь и сложный день в спортивном зале дают о себе знать. Только начинаю погружаться в дрему, как раздается стук в дверь. «Ну что еще?» Открываю глаза и с мученическим стоном сажусь на кровати. «Кто там?» Спрашиваю усталым и каким-то полумертвым голосом. Вместо ответа дверь распахивается, являя передо мной Скотта. «Тебя хочет видеть капитан Купер», — сообщает он. Шумом выдыхаю, не скрывая недружелюбия. «Чего ему?» Скотт не выказывает никаких эмоций на лице. «Он мне не сказал». «Когда?» «Прямо сейчас». «Интересно, а что будет, если я просто упаду на кровать и откажусь идти?» Скорее всего, Скотт просто стащит меня с нее за ногу, а потом еще и спустят по ступеням. Этот человек пойдет на все, чтобы выполнить приказ. Стою, игнорируя протест, что исходит от каждой клетки моего тела. Недружелюбно топая, иду на выход из спальни. Будь прокляты все свидания, наказания и мужчины в военной форме.